Глава 22. Изделия. 22 июня 2077 года. Бывшая Россия, Кубанская область, Новороссийский район, поселок Верхнебаканский. Объект. Вечер. В половине пятого Кувалда собрал возле левого портала Большого Новороссийского тоннеля бригадиров и начальников и объявил конец рабочего дня на 5 часов. К 6 на объекте остались только охрана, отряд Кувалды, выросший в численности до 18 человек, Борис Михайлович с внучкой Женькой и 5 помощниками и 4 бабы, трудившиеся на кухне подземного убежища для двоенных шишек, ставшего временным домом для всех вышеназванных, а также для охранявшего поселок отряда деда Кондрата, численность которого тоже выросла и составляла 15 человек вместе с командиром. Всего на довольствие у стрепух сейчас стояло 40 человек, не считая их самих. На посещении шахты, в которой уже 6 дней, как трудились Михалыч с внучкой и помощниками, у Кувалды днем времени попросту не было. 8 километров на ручной дрезине по узкоколейке в одну сторону далековато, если учитывать, что комендант объекта постоянно был кому-то нужен. Приходилось даже привлекать Длинного, ставшего теперь заместителем Кувалды по охране, на плечи которого фактически легло командование отрядом. Когда присутствие коменданта требовалось одновременно в 2 и более местах, Кувалда вызывал Длинного по рации и отправлял разбираться вместо себя. При такой загруженности административной работой о том, чтобы отправиться по норе за 8 километров, не могло быть и речи, если только это не что-то срочное. Да и не стоило лишний раз отвлекать старого хакера. Поэтому Кувалда взял за правило ездить на шахту 1 раз в день, вечером. Обычно Кувалда ездил вдвоем с Витьком. Пару раз к ним присоединялись Длинный и Вагон, и 1 раз дрон, приезжавший посмотреть на ракету и поговорить с Михалычем перед тем, как взяться за написание пропаганды. Ранение еще до конца не зажило, и Кувалде нужен был кто-то, кто работал бы рычагом на дрезине. Он не хотел для этого дела никого припрягать, хотя каждый из подчиненных счел бы за честь отвезти раненого командира. А Витек, он, считай, родственник, пасынок, сын жены от первого мужа. Да и была еще причина. Виктору нравилась внучка Михалыча. Витек — парень хоть куда, молодой, удачливый искатель, а теперь еще и герой. Сейчас, когда слава о подвиге Витька распространилась по содружеству, на него было обращено внимание множества девок в хуторах и поселках. И не только девок. Были в содружестве и вдовы, и просто одинокие бабенки, к каким не зазорно заглянуть вечером на огонек одинокому искателю. Но ни девки отборные, ни бабы сочные и ласковые не интересовали Витю. А только одна эта Женька, крепкотелая, фигуристая, с большими карими глазищами и бюстом, таким, что парням загляденье, а девкам зависть. Женьке Витек тоже явно нравился, хоть она и старалась этого внешне не показывать. Но и парня не отталкивала, не сторонилась. Смущалась только заметно. Девка ведь молодая, 15 лет всего. Впрочем, времена теперь такие, что 15-16 лет — самый возраст для замужества. Бывало, и в 14 замуж отдавали. И ничего, жили с мужьями, хозяйство вели, детей рожали. Почет им и уважение таким девкам. Надо землю людьми заселять. В общем, ездил Кувалда каждый вечер до шахты с Витьком на игрушечной дрезине. Там интересовался у Михалыча успехами, смотрел, что да как, а потом ехали они все вместе назад на 3 дрезинах. Причем последние 3 дня Женька садилась на дрезину к Кувалде и Витьку на первое сиденье. Витек за ней, позади Кувалда, и летели они с ветерком по тоннелю, как на аттракционе, на каких и до войны не всякому кататься приходилось, с визгом и хохотом, налегая вдвоем на рычаги дрезины. Все 8 километров. К 4-й шахте, наполненный светом мощного светодиодного фонаря тоннель, вел по плавной дуге, не сворачивая резко, как к 1-м 3. Тоннель стал заметно шире и просторнее, если так можно сказать, о норе сечением в 1,5 метра, по той причине, что кабелей стало в 4 раза меньше. Теперь кабели тянулись только слева, а справа и над головой была гладкая каменная труба. Гудели колеса дрезины, постукивая на стыках рельсов, бежали навстречу черные деревянные шпалы, вырезанные полукругом под сечение тоннеля. Пропахший криозотом застоявшийся воздух приятно овевал лица искателей. Конец тоннеля стал виден метров за 40. Рельсы выныривали в залитую светом камеру перед шахтой и обрывались. Слева и справа от рельсов в камере, прямо на бетонном полу, стояли две дрезины без прицепов, уже развернутые в обратную сторону. В камере было людно. Прямо посреди камеры на полу, в окружении разных приборов, деталей электроники, светящихся мониторов и всевозможных инструментов, стояли частично разобранные остроносые метровые конусы боевых блоков ракеты, с которыми деловито возились помощники Михалыча. Блоки стояли там уже третий день. Михалыч сидел чуть в стороне на стуле с большой железной кружкой и что-то объяснял помощникам. Лупы очков его заметно бликовали. Женька сидела с ноутбуком в кресле одной из дрезин, той, которая справа, и, морщась, посматривала в тоннель. Витек выключил фонарь и сбавил скорость. Когда до конца тоннеля оставалось метров 20, дрезина шла уже со скоростью пешехода, а в камеру вкатилась и того медленнее. Скрипнув тормозами, дрезина замерла на месте, точно между двумя другими. Витек, сидевший впереди, оказался рядом с Женькой, сидевшей на заднем сиденье, снятой с рельсов дрезины. «Привет, Женя!» — сказал парень, улыбнувшись. «Привет, Витя!» — с улыбкой ответила ему девушка и, посмотрев на сидевшего в кресле за спиной у Витька кувалду, произнесла немного смущенно. «Здравствуйте, дядь Вань!» «Здравствуй, здравствуй, Женюша!» — пробасил кувалда, вставая с дрезины. Витек тоже поднялся. Они перездоровались за руку с Михалычем и его помощниками, после чего помощники вернулись каждый к своему делу, а Витек вернулся к дрезине и уселся на прежнее место, рядом с девушкой. Кувалда осторожно прошелся по камере, стараясь ни на что не наступить и ничего не задеть. «Ну, как успехи, Борис Михайлович?» — спросил кувалда старого хакера. «Вон они, наши успехи!» Старик кивнул в угол камеры, где на полу лежали две металлические сферы размером с приличный арбуз. «Это они?» — кувалда шагнул к сферам, рассматривая их. «Они-они», — ответил ему Михалыч. «Они самые. 300 килотонн каждое изделие. Завтра другие 4 достанем». «А они это, не того? Не фонят в смысле?» «Нет», — махнул рукой старик. «Все в пределах нормы. Вон счетчик на шкафу висит». Он кивнул в сторону металлического шкафа, к которому тянулся один из кабелей из тоннеля. На дверце шкафа висел на ремне счетчик Гейгера. Подойдя к сферам, кувалда стал их рассматривать. «Можешь пощупать», — усмехнулся подошедший сзади Михалыч. «Не боись, не взорвется». Кувалда наклонился, взял одну из сфер могучими руками, напрягся и поднял, выпрямившись и держа сферу перед собой. «Килограмм 25 будет», — сказал искатель. 27,5, — сказал старик. «Посмотри, там разъемы под штекеры, видишь?» Кувалда повертел в руках сферу и быстро обнаружил два керамических гнезда. Судя по отверстиям, коих в каждом гнезде было по 6 штук, контакты на подключаемых к ним штекерах были толщиной с приличные гвозди. «Вижу. Это разъемы питания. Они дублируют один другой», — объяснил Михалыч. «Для взрыва достаточно подключить один из разъемов к аккумулятору, можно даже к автомобильному, и изделие взорвется». Искатель осторожно опустил изделие на прежнее место. «А дистанционно как взрывать? По радио?» «Можно, конечно, и по радио». Михалыч почесал в своей шкиперской бороде, которая придавала ему некоторое сходство с одним американским президентом, поправил массивные очки и осторожно продолжил. «Но я бы предпочел не связываться с радиовзрывателями». «Ну его нахрен, Ваня». «Ну, Молотов он фашистов с помощью как раз таких повзрывал», — заметил кувалда. «Так он за пару километров повзрывал», — возразил Михалыч. «А тут хорошо бы километров за 20 быть, или даже за 40, и чтобы ветер не к тебе, а от тебя дул». «И как подрывать?» «Часовым механизмом, конечно. Таймер простой и надежный, как автомат Калашникова. Хоть я, хоть он Женька сделает». Он кивнул на внучку, показывавшую что-то Витьку в ноутбуке и тихо объяснявшую. Кувалда посмотрел на молодежь, хмыкнул в бороду, переглянулся с Михалычем. Старик подмигнул ему, крякнул и позвал девчонку. «Женька! Ты чем там Виктору голову морочишь?» «Я ведь и фотографии птиц показываю, дедушка». «А, птицы!» — старик помрачнел. «Ну, показывай, показывай. Где их теперь увидишь, настоящих птиц? Одни куры в курятниках». Со времени ядерной зимы никто в содружестве птиц не видел. Только старики, такие как Хакер Михайлович или однорукий Джон Сильвер Сергей Сергеевич, помнили их. «Так, о чем я?» — продолжил Михайлович. «Эти два изделия можно забирать уже сейчас. А взрыватели с таймерами я завтра подготовлю. И другие четыре шарика завтра тоже готовы будут к вечеру». «Борис Михайлович, а раньше никак нельзя взрыватель этот подготовить?» — спросил Кувалда. «К утру, а?» «Ну...» — старик почесал в бороде. «Я все сделаю, дядь Вань!» — встряла в разговор Женька. «Даже быстрее! Часа два-три мне надо. А ты, дедушка, отдохни лучше!» — обратилась она уже к Михалычу. «Я сделаю!» «Что? Надоело птичек смотреть! Решила делом заняться!» — шутливо пожурил внучку Михалыч. «Ну что ж, давай, поработай. Гриша, Кирилл!» Он обернулся к сосредоточенно возившимся с боеголовками помощникам, крепким парням. Один был курносый, веснушчатый, лет 17 на вид. Другой — рыжий, с короткой вьющейся бородкой, на пару лет постарше первого. Оба парня тотчас отвлеклись от работы, вопросительно посмотрели на Михалыча. «Оставайтесь с Женькой, поможете». «Я останусь». Не предложил, а уведомил всех присутствующих Витек. «И помогу Жене, где надо. Я охраню». Он похлопал по цевью, уложенного слева от сиденья в специально предусмотренном держателе, новенького, только пристреленного АЕК, автомата Кокшарова. «И назад, целый и невредимый, доставлю», — добавил он, вставая. Встав, Витек протянул руку Женьке. Та отложила ноутбук в сторону и подала парню изящную и вместе с тем не по девичьей крепкую ладонь. Витек, хоть с виду и был худощав, легким движением руки потянул к себе девушку, и та встала перед ним. Ростом Женька была Витьку чуть ниже плеча. Она коротко улыбнулась, взглянув на парня, и сказала деду: «Да, пусть Витя со мной остается». «Ну?» — Михалыч деланно засомневался. «А справится ли с помощью-то?» Он как бы недоверчиво окинул взглядом Витька. Витек вид имел боевой и бравый. Цифровой камуфляж серо-зеленых тонов, плотно подогнанная разгрузка с новенькими калашовскими магазинами под патрон «семерку», от которых питался его 973-й АЕК. На поясе трофейный короткий меч в ножнах и матерчатая камуфлированная кобура с пистолетом Ярыгина, тем самым грачом, который фашист Яросвет взял из сейфа в Краснодаре. Пистолет этот старшие товарищи, отчим, дед Кондрат, Леха Длинный и Андрей Молотов порешили передать Витьку в качестве награды и поощрения за его боевой подвиг. И теперь парень с гордостью носил этот вороненый пистолет. Заслужил. «Справлюсь, Борис Михайлович», — серьезно сказал Витек. «Я сообразительный». «Ну, тогда оставайся», — согласился старик. «Только смотри. Внучку мне береги. И без глупостей». Витек в ответ только кивнул, мол, понял. А Женька зарумянилась. «Тогда давайте собираться», — объявил Кувалда. «Витя, Женя!» — он посмотрел на продолжавших стоять рядом парня и девушку. «И вы тоже. Поужинайте, час воздухом подышите наверху и сюда. Надо дело сделать. Утром из Жемчужного выходит группа на Ростов. Одно это самое изделие, как говорит Борис Михайлович, группу заберет с собой. А вы двое завтра до обеда свободны. Ты ведь не будешь против, Борис Михайлович? Обойдешься до обеда без внучки?» «Обойдусь», — махнул сухой рукой Михалыч, после чего сказал внучке. «Слышала?» — так кивнула. «Завтра у тебя выходной. И чтобы носу здесь не показывала. Дышать воздухом и греться на солнышке». «Хорошо, дедушка», — улыбнулась Женька. «А ты...» — старик нарочито строго посмотрел сквозь толстые стекла очков на Витька и указал на него узловатым пальцем. «Будешь Женю охранять. Иван!» — он перевел взгляд на Кувалду. «Ты ведь не будешь против? Обойдешься без Виктора денек?» «Только до вечера», — улыбнулся оценивший ответку Михалыча Кувалда. Вечером он у меня за паровоз и машиниста трудится». На сборы ушло минут 10. Дрезину, на которой приехали кувалда с Витьком, протащили вперед, развернули и вернули на рельсы, после чего Женька села на переднее сиденье, за ней Витек, потом кувалда, и последним, четвертым, уселся в этот раз Михалыч. Витек с Женькой ухватились за рычаги, и дрезина понеслась под уклон по норе тоннелю, набирая скорость. Вслед за ними, с интервалом в 2 минуты, покатили помощники Михалыча.